И она, сама не зная почему, рассказала все, начиная с Митьки Курганова, рассказывала, глядя прямо ему в глаза. Мишка о многих вещах бесспорно слышал впервые, и потому иногда он становился бледным, а иногда пунцово-красным. Но он выслушал все внимательно и решительно произнес: «Пустяки все, Зина, ты же хороший человек». «Хороший?» — прошептала Зина. «Ты сказал?» И она упала на кровать, затряслась в рыданиях. Мишка стоял рядом в растерянности. Он нерешительно протянул руку, чтобы успокоить Зину, но едва коснулся плеча, отпрянул, словно обжегся. Потом все-таки погладил. «Знаешь, давай будем вместе на суд ходить, — сказал он, — а там расскажешь все, как было. Видишь, ты же вот попробовала мне рассказать, и ничего». Зина и сама теперь понимала, что она именно попробовала, приподнялась и спросила: «Ты-то почему возле меня оказался? Вырос ты, оказывается. Когда я уезжала из деревни, ты вот какой еще был. Так сейчас много тут наших», — чуть смешавшись, ответил Мишка. «Батю вот тоже вызвали как свидетеля. Зеленодольских и в самом деле в райцентре сейчас было много. Сестра Клавдия уже несколько дней жила в ее квартире. Но всем им было не до нее, пропащей Зинки Никулиной. И только вот Мишка». Зина не знала, что несколько дней назад Захар Большаков сказал сыну: «Хочу попросить тебя об одном деле, Михаил. Ты Зину Никулину помнишь?» «Это наша бывшая? Как же?» «Понимаешь, Миша, на время суда ее нельзя оставлять одну. Не мог бы ты поехать вместе со мной в Озерки и там как-нибудь с ней? Ксению еще попросил бы. Правда, у той экзамены скоро». «Ладно, бать, присмотрим». Видимо, вместо «присмотрим» следовало сказать какое-то другое слово. Но ничего не поделаешь. Вылетело, само собой, это. И Мишка опустил глаза. «И вообще, сынок, — продолжал отец, — мы ее попробуем потом вернуть в деревню. Ты это знай на всякий случай». Ксеньке действительно было некогда, и Мишка присматривал за Никулиной один. Зина поднялась с кровати, поправила волосы и сказала: «А в Бога я, Миша, не знаю, в общем. Может, действительно запутали меня, а может, на самом деле верила». «Что на самом? Что на самом?» — с горячностью дважды воскликнул Михаил. «Вера в Бога — это... Я даже не знаю, что это такое. Да нет таких сил в природе, которые могли бы человеческий разум затуманить, что ли, сковать, запереть в каком-то ящике. На самом не бывает, и богов никаких вообще нет. Ну ладно, когда-то люди верили есть, говорили, самый могущественный бог — Зевс. Но этот всесильный бог ничего не мог сделать с человеком по имени Прометей, с его гордым духом. Слушай, я тут недавно одну замечательную поэму раскопал, и вот даже у этого самого Зевса только и хватило сил, чтоб приковать Прометея к скале. И уж как не мучил он человека, а Прометей все равно ему: ты не сковал души моей свободной, ты гордого не преклонил чела. Это значит, гордого чела, гордой головы Прометея бог не в силах был склонить, — пояснил Мишка. Понимаешь, Зина? И дальше: моя рука в оковах замерла, но вечных дум, но мысли благородной, вся власть твоя разрушить не могла.